Глава 9. Дочь. Девочка смотрела на меня глазами Ярослава. Она была на него очень похожа, поэтому и показалась мне знакомой. Я так опешила, что даже ответить ей толком ничего не смогла, только кивнула и прохрипела: «Да, он здесь». Посторонившись, я пропустила Таню в квартиру. Она сразу увидела отца и чуть не упала, снимая кроссовки. «Папа!» — крикнула девочка звонко. «Тоня, господи!» Я видела, как Ярослав пытается сесть выше и передвинуть свое тело, но от спешки и эмоций просто ерзает на кровати. Тоня промчалась к нему через комнату, залезла на кровать с ногами, обняла папу и разревелась. Наверное, я не имела права смотреть на них в этот личный момент, но уйти не было сил. Я прислонилась плечом к косяку и смотрела, как Ярослав крепко обнимает дочку, трется щекой о ее волосы, гладит по спине. По его щекам тоже текли слезы. Я шмыгла носом и вытирала влагу с лица. Ярик так скучал по дочке. Совершенно непонятно, почему она ему не звонила, но сейчас все стало неважно. Немного успокоившись, Тоня отстранилась и быстро заговорила. «Я так и знала, что ты никуда не уехал. Они врали мне. Все врали. Мама, бабушка, Вова. Я знала, что ты не мог уехать без телефона. Ты бы позвонил мне, правда? Ведь правда, пап, ты бы не бросил меня». Она заглядывала отцу в глаза и требовала ответа. В ее настойчивости было столько боли и переживаний, что я с трудом подавила новый виток рыданий. «Я никогда не брошу тебя, Татошка», — пообещал ей Ярослав торжественно. «Клянусь, ты же мой ребенок». Понимая, что подсматривать дальше совсем уже свинство, я тихонечко сказала. «Ярик, я вас оставлю». «Нет», — неожиданно резко сказал он. «Останься, пожалуйста, я хочу, чтобы вы познакомились. Это моя дочка, Тоня». Девочка подняла голову и посмотрела на меня внимательно и оценивающе. «Тоня, это Алина моя...» Договорить он не успел. «Новая жена?» — предположила Тоня вполне уверенно. Ярик кашлянул. Такого он не ожидал. Не без удивления я заметила, что Третьяков покраснел. Я должна была опровергнуть версию Тони, но у меня не сразу нашлись подходящие слова. Ярослав тоже помалкивал, позволяя девочке фантазировать дальше. «У мамы новый муж, значит, у тебя должна быть новая жена. Вы не стесняйтесь, я взрослый уже, все понимаю». Взрослое понимание могло увести нас далеко не в ту степь. Я скорее объяснила, на каких правах тут нахожусь. «Нет, Тоня, я не жена, а медсестра. Помогаю твоему папе справляться с делами и вообще присматриваю». «А, ой!» — растерянно пискнула девочка. «Понятно». Ситуация прояснилась, и я могла бы тихонько срулить, но Ярослав влез и все испортил. «На самом деле Алина не только моя сиделка, но и очень близкий человек. Я бы даже сказал, что она мой друг. Мы стали очень близки, пока жили вместе». Ярослав взглянул на меня поверх головы дочери, и я не смогла не согласиться с ним. «Да, это правда. Поэтому я бы хотел, чтобы Алина осталась с нами. Ты ведь не против?» Тоня пожала плечами. «Нет», — проговорила она. «Я точно не против. Я на все согласна, папа. Только не прогоняй меня». «Никогда, мелкая». Он притянул ее к себе и поцеловал висок. «Давайте попьем чайку и поболтаем», — предложила я. Никто не возражал. Я поставила чайник, по-быстрому сообразила перекус, насыпала в вазочку сладостей. Мы переместились за стол. Тоня пристально следила, как отец пересаживается с кровати в кресло, подъезжает к столу. Я думала, он расклеится, но девочка сделала странный вывод. «Хотя бы про твою болезнь мать не врала», — фыркнула она, схватив бутерброд с колбасой. Она слопала его за секунду и сразу схватила второй. Видимо, ребенок примчался прямо после школы голодным. «Давай рассказывай все по порядку», — попросил Ярослав. «Что тебе сказала мать?» «Сказала, что ты получил травму головы и уехал лечиться в Германию. Типа череп у тебя треснул или что-то такое». Я не сдержалась и фыркнула. Ярослав качал головой и хмурился. «То есть ты не отказывалась со мной общаться?» — уточнил он. «Конечно нет! Я 100 раз ее просил отвезти меня к тебе или хотя бы по видео позвонить. Хоть фотку увидеть. Я знала, что ты невменяемый, но все равно. Ты же мой папа!» Ярослав сморщился, зажмурился. Откровения дочери доставляли ему боль. «Я вменяемый на 100%, Тоня», — сказал он сердито. «В отличие от твоей бывшей жены, хотелось добавить мне. Она точно невменяемая. Как можно такое наплести ребенку? Хотя о чем я? Она же сразу приволокла юриста, чтобы лишить Ярослава его фирмы. Для Марии, похоже, все логично». «У меня с головой точно все в порядке», — добавил Ярослав. Тоня энергично закивала. «Я вижу, пап, ты только ходить не можешь». «Я над этим работаю». Тоня удивленно подняла брови. «В каком смысле?» «Потихоньку учусь управлять ногами», — пояснил Ярик доступно. «Это долго и процесс не очень приятный, но он идет». Я видела, что Тоня хочет спросить, будет ли папа снова ходить, но не решалась. Ярослав тоже не стал заглядывать далеко и обещать ребенку встать на ноги. Я подавно промолчала. Мы все немного суеверны в таких вопросах. «Почему ты мне не звонила?» — спросил Ярослав дочку. «Я набирал тебе миллион раз. У тебя же есть мой номер». Тоня сникла и отложила печенюшку, которую собиралась съесть. «Я его не помню, папа. Мой мобильник потерялся. Мама не сразу купила мне новый. Я пыталась вспомнить твой телефон, даже звонила куда-то наугад, но все время попадала к чужим людям». Мы переглянулись. Пропажа Тониного телефона точно не была случайностью. Я могла поставить голову на то, что Маша специально его забрала у дочери и сменила ей номер. «Что за гадина?» Ярослав с трудом сдерживал ярость, слушая дочку. «Думаю, наши мысли сошлись. Не исключено, что и Тоня все поняла про мать ее интриги. Раз она пришла сюда, точно были сомнения. Потом мама вышла за Вовы, и они стали жить вместе». «Он не обижает тебя?» — спросил Ярослав. «Не, ему на меня пофиг. Он работает много. Вечно орёт на кого-то по телефону». Яр хмыкнул. «Угу, это на него похоже». «Я ведь из-за Володи и поняла, что ты здесь. Вернее, что ты вменяемый», — продолжала она. «Услышала как-то вечером, что он рассказывает маме о тебе. Типа заказчика переманил и еще что-то про работу. Злился он. Мама его много раз просила тихо говорить. Думали, что я спала. Но я все услышала». «А как ты поняла, что твой папа здесь?» — спросила я, не в силах совладать с любопытством. «Никак», — просто ответила Тоня. «Я не знала точно. Мы пару раз ездили с папой сюда, когда был ремонт. Я сама выбирала эту лампу». Она указала на торшер, что висел над кроватью Ярослава. «Помнишь, пап?» «Конечно». «И ты запомнила адрес? Пришла сюда наугад?» Не могла я поверить. «Да, это моя квартира. Папа мне ее покупал. Мне показалось, что он может здесь жить. Где еще? Я должна была проверить». Ярослав потер лицо рукой и собрал последние детали пазла. «Ты прогуливаешь занятия по вокалу сейчас?» «Да», — честно ответила Тоня. «Я написала преподавателю, что не приду, а маме сказала, что потом еще погуляю с подружкой. У меня есть пара часов, пока она не начнет психовать». «Нехорошо обманывать», — мягко отчитал дочь Ярик. Тоня моментально вскипела. Она вскочила, толкнула стол. Чай из наших чашек наплевал на столешницу. «Ты матери моей эту лекцию прочти!» — огрызнулась девочка. «Она мне врала о тебе все это время! Наговорила столько отвратительных вещей! Если бы я ей сказала, она бы меня точно дома заперла!» Тоня порывисто вытерла вновь набежавшие от обиды слезы. «Я знаешь, как обрадовалась, услышав про тебя от Володи, что ты не овощ! Я никогда так не радовалась, пап!» Я вытирала стол, пока она выговаривала отцу. «Простите, что насвинничала!» — неожиданно извинилась Тоня. «Я не хотела!» «Все в порядке», — успокоила я девочку, потрепав по плечу. «Ты садись». Тоня вернулась за стол, но не собиралась отступать. Ярослав насупился и молчал. «Знаешь, а ты прав», — вдруг сообщила Тоня. «Ты всегда меня учил говорить правду. Я вернусь домой и скажу матери, где была. Пусть она только попробует меня запереть и пудрить мозги, и в опеку напишу. Тебя ведь не лишили родительских прав. Мы можем видеться». Ярик смотрел на нее из-под бровей долго. Я уж думала, он отчитает девчонку, но Третьяков расхохотался. «Ой, мелкая!» — смеялся он от души. «Как хорошо, что мы с тобой в одной команде. Конечно, никто не забирал у меня никаких прав. Если честно, мне просто стыдно сейчас за себя. А тобой я горжусь ужасно». Он ущипнул дочку за щеку. «Почему тебе стыдно?» — спросила Тоня. Ярослав честно ответил. «Я плохо старался с тобой связаться. Мне не стоило верить твоей маме, а добиваться встреч через суд или опеку. Я слишком много времени и сил потратил на жалость к себе. Думал, ты отказалась от меня. Я ведь инвалид». «Да хоть андроид!» — с пылом выкрикнула Тоня. «Ты мой папа! Запомни это уже! Я тебя никогда не брошу!» Она сползла со стула и обняла отца. Им было неудобно. Мне было неловко. Объятия длились недолго. Однако никогда я не видела Ярослава более довольным, чем сейчас. Ему многие говорили похожие мотивационные фразы. «Жизнь не кончается, все будет хорошо, нужно бороться. но только Тоня смогла достучаться до чего-то очень важного. «Я позвоню твоей матери сегодня же», — пообещал Ярослав. «Ей придется со мной поговорить и придется отпускать тебя ко мне. Не захочет договориться по-хорошему, буду добиваться через суд». Девочка довольно вздернула нос и сказала: «Вот это мой папочка!» За 2 часа Тоня и Ярик, конечно, не успели наговориться. Мать стала закидывать ее сообщениями, и девочка засобиралась домой. Я пошла проводить ее до метро. Немного тревожно было отпускать Тоню одну. «Ты нормально доберешься? Может, такси вызвать?» «Нет, нормально все, я доберусь. Вы лучше скажите, папа действительно сможет встать с кресла?» Я вздохнула. Как ни крути, а Тоня надеялась. «Он делает успехи», — ответила я нейтрально. Пытливый взгляд юных глаз заставил меня выдать чуть больше информации. Совсем недавно он вообще ничего не чувствовал. Теперь может пошевелить пальцами ног. Я не могу сказать, когда он встанет и тем более пойдет. Но это возможно. Твоему папе нужно стараться. Мне кажется, ради тебя он многое сумеет преодолеть. Я хочу помогать ему и вам. Скажите, что можно сделать? Просто приходи к нему. Будь рядом. Тоня заулыбалась мне и стала еще больше похожа на Ярика. «Я приду», — сказала она. «Я буду часто приходить. Спасибо вам, Алина». «Не за что», — отмахнулась я. «Нет, есть за что. Вы были с папой все это время. Нас не было, а вы были. Вы очень хороший человек». «Откуда ты знаешь?» «Папа сказал. И просто знаю. Чувствую, что вы хорошая. Я же знала, что папа здесь. У меня интуиция хорошо развита». Не сговариваясь, мы обнялись. «Ладно, мне пора», — прощебетала Тоня. Я взяла у нее номер телефона и обещание, что она напишет мне и отцу, когда доберется. Думаю, Ярослав в это время звонил Марии. Дома Тоню ждет непростой разговор с матерью. Однако я знала, что эта девочка не позволит себя сломать. Она смелая и упрямая. Вся в отца.